Глава восьмая. Мой дворник. Месяцы шли. Я уезжал и приезжал, часто надолго теряя семью Мильгром из виду. От времени до времени где-то стреляли в губернаторов, убивали министров. Удивительно, с какой-то беспримесной радостью принимались эти вести всем обществом. Теперь такое единодушие было бы в аналогичном случае немыслимо. Впрочем, теперь и нет нигде обстановки вполне аналогичной. Но для нашего рассказа одна только сторона этих событий существенна. То, что эпоха весны на первых порах с точки зрения таких, как я, сторонних наблюдателей, веселая, безоблачная, мягкая, стало постепенно принимать все более жестокий и лютый характер. С севера приходили вести о карательных походах на целые губернии. Уже ясно было, что одним настроением передового общества, да единичными пулями, переродить государственный строй не удастся, что и весна окажется массовой трагедией. Только одного еще мы не понимали, что трагедия будет затяжной. Соответственно этому на глазах менялся и быт нашего города, еще недавно такой легкий и беззаботный. Прежде всего, я это заметил по личной эволюции одного скромного гражданина. Он состоял дворником нашего двора. Звали его Хама. И был он чернобородый мужик из Херсонщины. Я в том доме жил давно и с Хамой поддерживал наилучшие отношения. По ночам на мой звонок у ворот он сейчас же вылезал из своего подпольного логова, отчинял фортку, то есть калитку, и, приемля гривенник, вежливо, как бы ни был заспан, кивал чуприны и говорил: «Мерси вам, паныч». Если, войдя на кухню, кто-либо из домашних заставал его в рукопашном общении с хорошенькой нашей горничной Мотрей, он быстро от нее отстранялся, снимал картуз и смущенно докладывал, что визит его объясняется заботой о наших же интересах, побачить, например, чьи труба не дымить или чьи вьюшки не спорчены. Словом, это был прежде нормальный обыватель из трудового сословия, сам жил и другим давал жить, и никаких притязаний на высоты командной позиции не предъявлял. Но постепенно стала в нем намечаться психологическая перемена. Первой, помню, отметила ее Мотря. Раз как-то не хватило дров. Ей сказали, как всегда, попросить дворника, чтобы поднял из погреба охапку. Она сбегала во двор и, вернувшись, доложила: «Фомы Гавриловича нема, вони ушедши». Я даже не сразу понял, о ком она говорит. Особенно потрясло меня деепричастие вместо простого прошедшего. Мотря, до нас служившая у генерала, точно соблюдала эти глагольные тонкости и всегда оттеняла, что прачка ушла, а барыня ушедши. Я смутно ощутил, что в общественном положении нашего дворника совершается какой-то процесс возвышения. После этого я лично стал наблюдать тревожные признаки. Ночью приходилось простаивать у ворот, топая озябшими ногами, и 5 минут, и 10. Получив традиционный гривенник, Хама теперь уже нередко подносил монету к глазам и рассматривал ее в тусклом освещении подворотни с таким выражением, которое ясно говорило, что традиция не есть еще ограничительный закон. Свою формулу благодарности он стал постепенно сокращать. «Мерси, паныч», потом просто «спасибо». Причем, опять-таки, не только опущение титула, но и переход с французского языка на отечественный звучал многозначительно. Однажды, продержав меня чуть не полчаса на морозе, он мне даже сделал замечание: «Тут понычна церква, чтоб так трезвонить». А в следующий раз, покачав головою, отозвался назидательно: «Поздно гуляете, то и для здоровья шкода». Кончилось тем, что я, по робости натуры, звонил один раз и покорно ждал. Гривник заменил пятиалтынным, сам, вручая монету, произносил «спасибо», а хама в ответ иногда буркал что-то нечленораздельное, а иногда ничего. Но не в этом суть. Много характернее для охватившей империю огневицы, как солнце в капле отражалась тогда империя в моем дворнике, было то, что хама с каждой неделей становился все более значительным фактором моей жизни. Я ощущал хаму все время, словно неудавшийся дантисту вставной зуб. Он уже давно не сочувствовал, когда у меня собирались гости. Однажды, позвонив в 11:30, и спросил у Мотри, чи то не заседание, бо за пивом мне послали, и шо-то не слышно, чтоб спевали, як усегда. В другой раз забрал мою почту у письмоносца и, передавая пачку, мне заметил пронзительно: «Заграничные газеты получаете?» Я поделился этими наблюдениями со знакомыми. Все их подтвердили. Дворницкое сословие стремительно повышалось в чине и влиянии. Превращалось в основной стержень аппарата государственной власти. Гражданин думал, будто он штурмует бастионы самодержавия. На самом деле осаду крепостей вело начальство, миллионов крепостей каждого дома, и авангард осаждающей армии уже сидел в подвальных своих окопах по сию сторону ворот. Любопытно было и ночное оживление на улицах. Несмотря на всю нашу столичную спесь, мы привыкли к тому, что в 2 часа ночи, когда возвращаешься домой с дружеской беседы, никого на улицах нет, и утешали муниципальное самолюбие наше ссылкой на Вену, где люди тоже рано ложатся спать. Но теперь я почти еженочно в эти часы где-нибудь наталкивался на молчаливое шествие. Впереди жандармский ротмистр, за ним свойственная ему свита, и уж где-то некий другой хама, или мой собственный, загодя предупрежденный о назначенном обыске, ждал, не засыпая, властного звонка и уже завербовал приятеля на амплуа 2-го понятого. С другой стороны, слышно было и видно, что и осажденные готовятся к вылазке. Слышно, во всем городе шептались, что предстоит демонстрация. Что такое демонстрация, никто точно не знал. Никогда не видал ее ни сам, ни дед его. Именно поэтому чудилось, что прогулка 100 юношей и девиц по мостовой на Дерибасовской улице с красным знаменем во главе будет для врага ударом неслыханной силы, от которого задрожат и дворцы, и тюрьмы. Народный шепот несколько раз даже называл точный месяц и число того воскресенья, когда разразится эта бомба, покамест еще, однако, не впопад. Но уже ясно было, кто будут участники этого грозного похода с Соборной площади на угол Ришельевской улицы. Они так отчетливо бросались в глаза на каждом шагу, и молодые люди, и девицы, словно бы уже заранее для этого облеклись в какую-то особенную форменную одежду. Впрочем, это и была почти форменная одежда, не в смысле покроя и цвета, а в смысле общего какого-то стиля. Об экстернах я уже говорил. Теперь в еще большем, пожалуй, количестве появились в обиходе их духовные подруги. Сережа первый принес в нашу среду сборное имя, которым, он божился, их обозначали заглазно даже собственные товарищи. Хотя я долго подозревал, что кличку придумал он сам — «Дрипка» от слова «задрипанный», которого, кажется, нет еще и в последнем издании словаря Даля. Соломенная шляпка мужского покроя в виде тарелки, всегда плохо приколотая и съезжавшая на бок, причем носительница от времени до времени подталкивала ее на место указательным пальцем. Блузка того кроя, который тогда назывался английским, с высоким отложным воротником и с галстуком, пропущенным в кольцо, но часто без галстука и без кольца. Юбка на кнопках сбоку. Но одной, по крайней мере, кнопки обязательно всегда не хватало. Башмаки с оборванными шнурками, переплетенными не через те крючки, что надо, и на башмаках семидневная пыль всех степей Черноморья. Надо всем этим иногда очки в проволочной оправе и почти всегда розовая печать хронического насморка. «А ты не смейся», — выговаривал мне приятель, бывший мой одноклассник, которого потом повесили под Петербургом на лисьем носу. «Ты их только мысленно переодень, и увидишь, кто они такие. Дочери библейской Юдифи». «Юдифь?» — рассмеялся, когда я это ему повторил, Сережа. «А вы на походку посмотрите. Самое главное в человеке — походка. Ее не переоденешь. Юдифь шествовала, а эти бегут». «Бегут» — меткое слово. У них самих оно всегда было на языке. Точно выпали из обихода все другие темпы и способы передвижения. «Передать записку? Я бегу». Забежала проведать Осю, у его дома нет. Даже в редкие минуты роскоши сегодня вечером идет в театре «Возчик Геншель». Надо сбегать посмотреть. Но тот приятель мой в одном был, во всяком случае, неправ. Я не смеялся, а скорее тревожился. Однажды утром в глухой аллее парка за той ложбиной, что называлась у мальчиков Азовским морем, я издали увидел одну из дочерей Юдифи. Она шла мне навстречу с юношей в косоворотке, и, проходя мимо, оба и не посмотрели на меня, только понизили голоса. У них не было ни очков, ни насморка, и походка была не та. Но все остальное имелось в наличии. Шляпа-тарелка, оборванные кнопки, перепутанные шнурки на пыльных башмаках. И я узнал Лику. Еще в одном смысле начинала портиться наша весна. Рассказывая о той ночи в Мертвецкой на студенческом балу, где Марко чуть не поступил в грузины, я забыл упомянуть об одной речи, произнес ее второкурсник по имени Иванов. Я его знал, иногда встречал и в еврейских домах. Обыкновенный Иванов, 7-й или 25-й, уютный, услужливый и незаметный, от которого никто никогда никакой прыти не ожидал, меньше всего речей. Он выступил рано, когда еще и пьян не был. Начало речи и повода к ней я не слышал, но было в ней такое место. «Позвольте, коллеги, нельзя нас обвинять во вражде к определенной нации, даже если эта нация не имеет отечества и потому, естественно, не воспринимает понятие отечества так, как мы. И то еще не грех. Но другое дело, если эта нация является носительницей идей, которые... Помню, я подивился, что в мертвецкой, в исконном царстве единой и бессменной Марсельезы стали возможны такие тона. Без аплодисментов, правда, но и без скандала. Я только не мог еще догадаться, что, случись это годом позже, был бы уже и сочувственный отклик.